и станция с вами. Казнив личность, разложив ее на инструментальные составляющие и используя их как формы для действия, для реализации, вы оказываетесь, либо у вас есть вот эта любовь, либо у вас есть только эта любовь. Ну, только это тоже совсем немало. Многие только об этом и мечтают. И когда мы говорим, что там, скажем, как дилетанты, конечно, о тантре, о тантрическом пути, через тело к духу, мы должны помнить одну маленькую деталь. Через тело к духу по дороге уничтожив таковость, то бишь личность. Тогда да, через тело к духу. Хотя бы теоретически. Практически я лично не могу. Ну, малую тантру проходил, а больше ничего не знаю. Практически. А теперь себе представьте, вот набор само собой разумеющихся норм и ценностная структура личности, с которой вы прожили энное количество лет. Где она вас остановит на пути? Ну не пойдет же она добровольно на эшафот. Вот тут она вас и остановит. А поскольку пищи для нее вокруг, это же не сущность, где там достать эту дефицитную морковь, да? А море, море разливанное, кругом же социум, родные, близкие, друзья, коллеги и знакомые. Телевидение и прочие масс-медиа. И все это внушает, внушает, внушает, кормит, кушай, кушай за маму, за папу, за человечество, за будущее, за настоящее, за нацию, за государство, за трудовой коллектив, кушай, за всех кушай. Это откормленная и сытая морда. Так просто не сдастся. Вот вы в книжке прочитали, что этому могут помочь очки. Под названием гуру, мастер, учитель, фломастер. И книжки прочитали. И вам вроде как бы хочется куда-то. Благородное экзотическое место попасть. Вот вы приходите, а он начинает вас убивать. Вашу таковость. Сначала он так хитро говорит, таковость. давай расширять границы, проливали. Вы... личность уже при предсмертном издыхании. Да ну, пошел ты. Просветление. А я жить хочу. Вот почему постигло меня то огромное не разочарование, нет, осознавание, которым я с вами делился, что сколько ни вооружай человека, если он при этом не кристаллизуется как субъект, все это скушает вечность. На небе, так и на земле. Как в нирване, так и в сансаре. Это как бы, теперь я вдруг сейчас осознал, это как бы ненаписанная последняя глава книжки игр, в которой играет я. Доигрались, это называется. Глава называется, доигрался. Стал субъектом.